Глава шестая. «На месте! Стой!» Прикимаривший на ходу Вова не успел выполнить команду и ткнулся в Сидор, шедшего впереди красноармейца. В другое время за такое дело он бы точно наряд схлопотал. Но, во-первых, было темно, во-вторых, сейчас было не до него. Впереди была река. И называлась эта река Волга. И реку предстояло форсировать. Где-то слева заливалось зарево многочисленных пожаров, а в уши настойчиво лез гул канонады, которая не притихла даже ночью. В штабных сводках дивизия, в которую попал красноармеец Лопухов, числилась как свежая, но Вова считал, что она скорее просто зеленая, наспех сформированная из призывного контингента 24-25 годов рождения, слегка разбавленного, вернувшимися в строй из госпиталей и едва обученная. Ротные учения прошли всего два раза. Роты поочередно атаковали плоскую лысую высотку в голой степи. Батальонных не было вообще. Все четверо взводных такие же зеленые, как и их подчиненные. Все только после училища и всего на полгода год старше остальных. Ротный, напротив, уже в возрасте, недавно призван из запаса. «Приготовиться к посадке на баржу!» Едва услышав команду, 3% стянул с себя опостылевший противогаз и отшвырнул его в сторону. «Лопухов, ты чего?» Взводный пацан, которого Вова ни в грош не ставил, настолько удивился, что даже про наряды забыл. «Нахрена он там нужен? А если газы?» «Насчет газов не знаю», — парировал Вова. «А вони сейчас будет много. Справа, в колонну по одному, шагом, марш!» Метров через 5 3% споткнулся о чужой противогаз. Не он один решил от него избавиться. Впереди кто-то сорвался с узких скользких мостков и громко плюхнулся в воду. Падение сопровождалось отчаянным матом. Вова поежился, купание в октябрьской волжской водичке могло стать последним в его жизни. Плавал он нехорошо, но в перетянутой ремнями шинели и ботинках с обмотками, да еще с висящим на ремне имуществом, долго никто не продержится. Используя винтовку в качестве балансира, Лопухов удачно проскочил трап и тут же был втиснут в толпу уже погрузившихся. На палубе можно было только стоять, теснота страшная. Застучал движок, и маленький катерок, не торопясь, потащил глубоко сидящую баржу к противоположному берегу. Река была широкая, скорость буксира куда ниже, чем хотелось всем набившимся на баржу. Подлянка от фрицев не замедлила последовать. Сначала над рекой повисли осветительные авиабомбы. До этого самолетов никто не слышал, а потом в их свете поднялись высокие пенные столбы, опадавшие в воду с ужасным грохотом. Один из таких столбов встал у самого борта баржи, идущей впереди и справа, а когда опал, остался только быстро тонущий буксир и какие-то обломки. Баржа затонула мгновенно. Пара капель попала Вове в лицо, сразу и не поймешь, то ли кипяток, то ли лед. Вовиной барже поначалу повезло больше. Она осталась за пределами светового пятна, но фрицы повесили новую серию, и по глазам ударил яркий фосфоресцирующий свет. Рядом кто-то начал молиться. «Сейчас начнется!» «Не каркай!» Вова даже прикрикнул на соседа. «Авось пронесет!» Первая. Как показалось Вове, калибром не меньше 500, легла в 300 метров, слегка оглушила. Вторая. Где-то за кормой. Баржа вздрогнула, все оглохли, а сверху обрушились потоки воды. Паники не было, да и деваться некуда. Река широкая, вода ледяная, шансов выплыть никаких. Оставалось только стоять и ждать. Остальные бомбы легли еще дальше и показались совсем не страшными по сравнению с первыми двумя. Когда грохот взрывов стих, 3% едва различил мерный перестук судового дизеля. «Жив, курилка!» Кочерок продолжал невозмутимо тащить баржу к правому берегу. Пронесло. Самолеты улетели, подвешенные на парашютах светильники погасли. Темнота сомкнулась над рекой, одарив надеждой переправляющихся через нее людей. Сильный толчок. Вова едва устоял на ногах, народ хлынул с баржи, не дожидаясь трапов, прыгали с борта прямо в воду. Пережившие бомбежку на воде люди стремились как можно скорее вернуться на такую твердую и надежную землю. Она спасет и укроет. 3% пропустил вперед самых торопливых и спустился на берег по трапу, не замочив ног. Взводы смешались, народ дружно полез куда-то вверх. И тут немного отошедшие от взрыва Вовины уши уловили еле слышный, но такой знакомый звук. До мокрых штанов знакомый. «Ложись!» Заорав во всю глотку, 3% как шел, так и рухнул на землю. Кто-то, споткнувшись о его ноги, загремел рядом, больно задев бедро прикладом винтовки. Кто успел, кто не успел, мгновение спустя земля вздрогнула, на людей обрушился грохот взрывов, земля, раскаленные осколки. Вернулся на свою голову. «Здесь его будут убивать!» Целенаправленно, разнообразно, вдумчиво и изобретательно. Бомбами с воздуха, минами и снарядами на расстоянии, пулями на дистанции действительного огня и в упор. Бить по площадям и прицельно, хлестать пулеметными очередями по фронту и в глубину. Ловить в прорезь прицела и снайперскую оптику. Сцепившись зубами в жесткое сукно рукава шинели, Вова выл от страха и безнадеги. Грохот взрывов стих, остались только крики и стоны раненых. «Санинструктора! Санинструктора сюда!» 3% приподнялся, тряхнул головой и ощупал себя. Все на месте, не ранен. Вокруг метались люди. Одни лезли наверх, вторые наоборот, сыпались вниз. Раненых потащили обратно, на баржи. Все это подсвечивалось полохами отдаленных пожаров. Самое время смыться. «Только куда?» Кто-то приподнял Вову за шиворот. «Какая рота?» «Третья. Давай наверх! Чего развалился?» Повинуясь командирскому голосу и отеческому пинку под зад, Лопухов влился в ряды карабкающихся по откосу. Там бардака было поменьше. Красноармейцев растолкали по своим подразделениям и двинулись дальше. Идти было недалеко, километра полтора-два, точнее, в темноте не разобрать. Проводник из местной части вывел на позицию, намеченную несколькими неглубокими ячейками. Занимавшие их бойцы тут же собрались уходить в тыл. Вова слышал, как их командир сказал ротному: «Копайте глубже, иначе утром немец вас тут и похоронит». Совету постороннего командира 3% предпочел внять, ему виднее, что тут утром начнется. Рассвет в октябре поздний, но фрицам на это было наплевать. Концерт начался точно по расписанию, ровно в 7:00. К этому времени Вова успел углубиться в твердую, сухую землю на полтора с лишним метра. Только присел отдохнуть, как земля вздрогнула, а мгновение спустя по ушам ударил грохот взрыва. Второй лег еще ближе, третий, комья земли посыпались на скрючившегося на дне окопа Вову. 105, гаубичные, безошибочно определил он. Когда налет закончился, Лопухов сплюнул набившуюся в рот пыль, глотнул из фляги и, нашарив на дне окопа лопатку, с яростью воткнул ее в землю. День прошел погано. К вечеру 3% окончательно оглох. Немцы периодически обстреливали позиции роты, но в атаку не шли. Мины снарядов они не жалели. У Вовы создалось впечатление, что железную дорогу фрицы подвели прямо к огневым позициям своей артиллерии, и боеприпасы подавали прямо из вагонов. В минуты затишья, когда удавалось высунуть из окопа нос, было видно карусели, которые устраивали юнкерсы над окраинами Сталинграда. В городе по-прежнему что-то горело, и в небо поднимались клубы черного жирного дыма. К концу дня организм разрывали два противоречивых желания, но только с наступлением темноты Лопухов смог наконец выбраться из своей ячейки и облегчиться. За этим занятием его и поймал ротный старшина. «Лопухов, хватай ведра и дуй за водой для кухни!» Вместо едва не вылетевшего «А почему я?» Вова ответил «Есть!» и дунул к Волге. «Пока туда, пока сюда. У ротного котла дно покажется». Так и голодным остаться недолго. Минут через 40 Вова плюхнул ведра у полевой кухни. Как он и опасался, кроме повара и его помощника, здесь никого уже не было. «Принес!» — — приветствовал его повар. — Давай, котелок! И навалил полный, даже сверхом, котелок гречневой каши с салом. Верх Вовиного счастья. Соли, правда, было маловато, но следующей фразой повар его просто убил. — Мало будет, еще положу. — А что, можно? — удивился невиданной щедрости 3%. — Можно. Считай, треть едоков выбыла. — Треть. Очередная ложка каши застряла у Вовы в горле. Суток не прошло, а третью часть роты, как корова языком. Нет, о потерях он, конечно, знал, но чтобы треть... Если так дальше пойдет... Дальше дела пошли еще хуже. Посреди ночи Вову растолкали, выгнали из ячейки, и через четверть часа он уже топал по степи, постепенно удаляясь от города. Шли долго, к концу пути разнеслась новость, что немцы прорвались где-то севернее, и создалась угроза их выхода к Волге. Вот эту угрозу и предстояло ликвидировать спешно стягиваемым к месту прорыва частям. В составе одной из этих частей и топала, спотыкаясь в темноте, третья Вовина рота. Утром ей предстояло идти в атаку. Перед рассветом рота сосредоточилась в неглубокой, наспех вырытой до них траншее. Уставший, невыспавшийся и злой Вова пытался, сидя, приткнуться у стенки траншеи, но народ постоянно шлялся мимо, задевал, звякал, гремел чем-то железным, хрен заснешь. Только он отключился, как кто-то целенаправленно его растолкал. — А? Два. Держи. В руки сунули две, похожие на консервные банки, гранаты с запалами, а в 7 часов ударила немецкая артиллерия. Наши ответили, и понеслось. Когда очумевший от грохота и усталости Вова рискнул выглянуть наружу, то увидел, что наши снаряды рвались где-то в полукилометре от траншеи. Надо было полагать, что немецкие позиции находились где-то там. Перекрикивая грохот взрывов, по траншее прокатилось: «Приготовиться к атаке! Штыки примкнуть!» 3% до автоматизма отработанным движением примкнул штык к винтовке. Траншея, ощетинившаяся острой сталью поблескивающих штыков, казалось, скрывала грозную силу. Но Вова уже знал, насколько уязвима и мягкотела идущая в атаку на неподавленные пулеметы пехота. Грохот артиллерии стих, в воздухе пыхнули две зеленые ракеты. «В атаку! Вперед! Ура!» Повинуясь ротному свистку, Вова выбрался на бруствер. Но не сразу. Пропустил вперед самых прытких, надолго задерживаться в траншее тоже было не резон. В ней, размахивая наганом, метался ротный, подгоняя замешкавшихся. «Ура!» Лопухов бежал, чуть пригнувшись, готовый рухнуть на землю в любой момент. Игла штыка, словно гончая, обнюхивала дорожку, на которую в следующий миг обрушивались тяжелые ботинки. Немцы позволили роте пройти 200 метров и открыли огонь. Бежавший впереди красноармеец вдруг споткнулся и упал мятым кулем. За ним второй. Только тогда Вова услышал знакомый посвист пуль. Впереди земля взлетела к крохотным фонтанчикам, и он бросился на землю. Земля встретила его серо-желтой сухой травой. Трава давала укрытие. Не от пули, только от взгляда, но немецкие пулеметы били густо. Шедший справа метрах в 20 ротный вдруг начал оседать на землю. «Это твой шанс!» — молния пронзила Вовин мозг. Прежде чем окружающие успели что-либо сообразить, он, проигнорировав свистящие вокруг пули, подлетел к упавшему лейтенанту, выдернув по пути из кармана индивидуальный пакет. «Санинструктора! Санинструктора!» Пока не было санинструктора, 3% попытался стянуть с ротного шинель, но ремни, перетянувшие грудь лейтенанта, не давали это сделать. «Куда его?» Рядом с Вовой приземлился санинструктор. «В грудь! На вылет!» Вдвоем дело пошло быстрее, а с бинтом медик управлялся намного профессиональнее. Вова только помогал, придерживая раненого. «Вынесешь?» «Вынесу!» — согласился 3%. Пока возились с ротным, рота успела продвинуться и сейчас серела неровными холмиками в 50 метров впереди. Для начала Вова оттащил лейтенанта 20 метров назад. Здесь была плоская впадина, неглубокая, 30-40 сантиметров, но этого хватало, чтобы пули не залетали в нее, а свистели поверху. Здесь он вернул штык в походное положение и уже хотел продолжать начатое, но тут заметил ползущего в нужном направлении бойца. — Эй, ползи сюда! — Чего? — Сюда, говорю, ползи, здесь не достанут. Доверчивый парень клюнул на приманку. — Куда тебя? — В руку! — Помоги лейтенанта дотащить. — Ладно, только перекурю, а то охота, сил нет. — Ага, сейчас тебе фрицы дадут прикурить. Ползем отсюда, пока они минами швыряться не начали. Вдвоем дело пошло быстрее. Они уже преодолели еще полсотни метров, когда немцы обратили внимание на их возню. Движение выдавала колыхавшаяся трава. Пули проворно зацвыркали вокруг, ротный вдруг потяжелел. Вова хотел подогнать помощника, но одного взгляда было достаточно, чтобы понять — готов. Жалко парня, зря его сорвал, хотя бы покурил перед смертью. Но тут не угадаешь. Когда до наших окопов оставалось совсем немного, из них выскочили двое и помогли дотащить раненого лейтенанта. — Спасибо, мужики. — Да ну и мазаша. — Где сборный пункт? — Пидем, покажу. Сдав лейтенанта медикам, обратно 3% по понятным причинам не спешил. Была мысль куда-нибудь заныкаться, но, поразмыслив, он все-таки решил вернуться. К этому времени атака уже успела захлебнуться. Когда он добрел до траншеи, из которой рота начинала атаку, то ни одного знакомого лица не обнаружил. На вопрос, где третья рота, все только пожимали плечами и махали рукой в неопределенном направлении, дескать, поищи где-нибудь там. Так, постепенно продвигаясь вдоль фронта, Вова набрел на сидящего у стенки окопа лейтенанта. — Здесь третья рота! Лопухов с трудом узнал командира третьего взвода. Еще раз пробежался по ближайшим бойцам, никого знакомого, хотя нет, вроде эта морда уже где-то мелькала. И это тоже из третьего взвода. — А первый взвод где? — Все здесь. — А ты где шлялся? На этот вопрос у Вовы была железная отмазка. Ротного выносил. — Донес? — Донес. Еще был жив. — Тогда садись. Скоро опять в атаку пойдем. Вова где стоял, там и сел. — Еще раз? Буквально час назад из этого окопа в составе роты поднялась в атаку почти сотня штыков. Осталось же десятка два, может, чуть больше. И опять в атаку? Сидели все молча, никаких разговоров, некоторые курили и ждали. Прошел час, другой. Потом пришел посыльный, и роту отвели в тыл. 3% выбрался из траншеи с огромным облегчением. У Волжского берега их ждали полевые кухни. Вова махнул наркомовские, которые скатились по пищеводу, как вода, и даже не поперхнулся. Потом механически начал набивать желудок. День прошел. Что еще надо? Что будет завтра? Посмотрим.